Глава 22. В спальне. Я поднялась в спальню. Проверила телефон. Пусто. Легла на кровать. Права ли Лика? У нее действительно были проблемы с деньгами. Точнее, с оплатой университета. Деньги, что дали ей родители, до кассы вуза не дошли, а осели в кармане ее парня, который обещал все вернуть, но в итоге исчез вместе с деньгами. Лика оказалась на грани отчисления. В итоге у нее получилось взять академ, о чем она не сказала родителям, а потом и закончить университет. Правда, годом позже. Когда все вскрылось, скандал с ее родителями был грандиозным. Мне тоже досталось, ведь в растрате винили меня. В итоге, на последний год обучения Лики мы с ней работали вместе. Часть своей зарплаты я вносила в нашу банку «Вышка Лики». Мы решили сохранить эту традицию и пообещали друг другу после разрешения проблемы с оплатой обучения складывать в банку деньги на наши с ней общие нужды. По разным причинам традиция не слишком прижилась. И, как правило, банка стояла у меня дома пустая. Должна ли я тогда была продать мамину сумку? Лика права. Денег бы хватило покрыть обучение, еще осталось бы. Но ответ у меня однозначный. Нет, не должна была. Может, могла бы, но уж точно не должна. Эту сумку частенько носила моя мама. Она ее трогала, складывала туда свои вещи. Там до сих пор лежат какие-то ее бумажки, ключи от квартиры, которой больше нет. Пластыри. Мама часто натирала ноги в новых туфлях, поэтому в каждой сумке у нее лежало по упаковке пластырей. Я не знаю точно, как сумка оказалась на заднем сиденье ее машины, которую она оставила на парковке на улице. Может, она возвращалась после йоги и пошла домой просто со спортивной сумкой. Или она была после магазина, а папа встретил ее у подъезда. Она выхватила ключ от машины, заперла автомобиль, подхватила пакеты, а сумку оставила. Не знаю. Но сумка такая... настоящая. Это гораздо сильнее просто воспоминаний, которых у меня навалом. Сумку я могу взять в руки, зная, что ладонь моей мамы часто согревала эту ручку. «Марсель!» Я вскочила. «Снова кошмары?» Рядом со мной на кровати сидел пижон. «Нет у меня никаких кошмаров». Я села на кровати. «Я что, уснула?» «Да». Я смотрю, у тебя два любимых действия. Вляпаться в заварушку и поспать. Который час? Я потерла лицо и поняла, отчего пижон спрашивал о кошмарах. Щеки мокрые от слез. 5 вечера недавно исполнилось. Пора бы переодеться к ужину. Я кивнула и, взяв мамино платье, скрылась в душевой. Пижон стукнул в дверь и сказал, что будет ждать меня внизу. А я все никак не могла заставить себя одеться. Прижимая мамино платье, я словно боялась совершить святотатство, если надену его на себя. Отложив платье, я замотала гипс на руке и нырнула под душ. И плевать, что придется заново краситься. Хотя, почему заново? Я вспомнила, что косметичка все еще ждет на дне одного из пакетов. Можно свободно подставлять лицо под теплые струи воды, не опасаясь, что тушь разъест глаза. «Чёрт! А где полотенце?» Я встала на кафель ванной комнаты, оставив лужу, стекающей с меня воды, и тут же вспомнила, что полотенца, аккуратно свернутые, остались лежать на кровати. Хорошо, что пижон уже вышел. Я открыла дверь и на всякий случай выглянула из-за нее. Убедившись, что комната пуста, я голышом прошмыгнула к кровати. И именно в этот момент дверь в коридор распахнулась, и передо мной предстал... пижон. Вместо того, чтобы закрыть дверь, он встал как вкопанный и во все глаза таращился на меня. Не знаю, сколько времени прошло, кажется, вечность, но мне удалось выудить полотенце из-под пакетов с одеждой, разбросанных на кровати, и кое-как завернуться. «Насмотрелся?» — со злостью спросила я у пижона. «Я за зарядкой вернулся. Сеанс экзибиционизма не анонсировался». Буркнул он, взял провод и добавил. «Все так же жду внизу. Если ты закончила спать, купаться и разгуливать голышом, надеюсь, ты все же соизволишь спуститься». С этими словами он закрыл дверь. Я прыснула от смеха, припомнив его смущенное лицо, и вернулась в ванну. Мне стало веселее и легче после инцидента в комнате, и я проворно нырнула в платье. Предварительно все же зажмурившись. А когда я открыла глаза, то увидела, насколько я похожа на маму. Кончики моих пальцев тронули гладь зеркала. Это я, не она, но... Яркие рыжие волосы, зеленющие глаза в пол лица. Это ведь мама! Вторая рука потянулась к зеркалу. Гипс стукнулся о чуть запотевшую гладь. Нет, это все же я. «Ты часть меня, мамочка», – прошептала я своему отражению. «Ты всегда будешь со мной». Я сходила за косметичкой и с воодушевлением, которого я не испытывала уже много лет, начала делать макияж. Я помнила, как с улыбкой наблюдала за мамой, которая, смеясь, говорила, что достает лицо из косметички. А теперь, лишь надев ее платье, я почувствовала, как мамина любовь и забота расцветают во мне. Так, будто она сейчас здесь, рядом. И будто это она своей нежной, но твердой рукой наносит мне макияж. Закончив, я широко улыбнулась своему отражению. И мама улыбнулась мне в ответ.